Очки Зои Ипполитовны блесли таинственным азартом. Она стала немного не такой, непривычной. Может, в ней, как в пистолете, ожила капелька таинственного духа капитана? Услыхав, что в полном облике капитан не появится, Генчик слегка расстроился, но и приободрился. Зоя Ипполитовна расстелила на столе белое полотенце. «Строго с юга на север, вдоль магнитного меридиана. Это тоже одно из условий». «А не повредит, что уже не три, а четыре пол?» «Что ты имеешь в виду?» «Полотенце тоже ведь пол?» «А, ну, я думаю, это не помешает». На полотенце она поставила совершенно белую тарелку. По ее краю были наклеены вырезанные из газеты крупные буквы. Весь алфавит. Генчик хлопал глазами. «Это для чего?» «Скоро поймешь». Посреди тарелки Зоя Ипполитовна водрузила половину картофелины с воткнутой в нее вязальной спицей. Спица поблескивала и торчала вертикально, словно антенна. Потом Зоя Ипполитовна взяла листик бумаги, небольшой, как из записной книжки, сложила его крест-накрест, расправила снова. Бумага слегка горбилась на сгибах, словно крышка игрушечного домика. Зоя Ипполитовна фломастером нанесла на край листа синюю черту, потом в середине, где перекрестие сгибов, аккуратно положила листок на острие спицы. Бумажная крыша покачалась и замерла. «Теперь слушай внимательно, Генчик Бубенцов. После полуночи эта вертушка закрутится. Должна, и над некоторыми буквами она будет на миг останавливаться, как бы запинаться. И вот ты станешь записывать. Они сложатся в слова. Ты понял?» «Ага». «Хорошо. А сейчас еще одно, тоже очень важное условие». Из облезлой старинной тумбочки Зоя Ипполитовна достала большущий квадратный конверт. Из него вынула черный диск, пластинка. Генчик издалека догадался, древняя. Зоя Ипполитовна поднесла пластинку к фонарю, что потрескивал фитилем на краю стола, дала подержать. «Только осторожно, она бьющаяся». «Ага, ух, тяжелая». «Да, и очень старая, 1903 года. Смотри, звуковая запись только с одной стороны». Оборотная сторона пластинки была украшена оттиском. Пышноволосая дама обнимала ящик с похожей на духовой контрабас трубой. По дуге шла надпись «Граммофон Сирена Рекорд». Такая же дама с трубой и надписью была на розовой лаковой этикетке, только маленькая и золоченая. Золочеными же буквами там было напечатано: «Ария варяжского гостя исполняет солист императорской оперы А.И. Семенов». Семенов был знаменитый бас, почти такой же известный, как Шаляпин. Капитан очень любил слушать в его исполнении эту арию. Она же морская. Думаю, сейчас его духу она будет приятна. Создаст нужную атмосферу. «Но ведь нужен граммофон. Такой, как тут, на картинке. Разве у вас он тоже есть?» «К сожалению, нет. В семье Сундуковых было немало граммофонов. Но ни один из них не дожил до наших дней. Однако есть нечто другое. Не столь старинное, но все-таки...» Она вышла из комнаты и вернулась с потертым синим чемоданчиком. «Патефон. Я видел такие, только покрупнее». «Это патефон-подросток, если угодно. Однако звучит вполне со взрослой силой. Сейчас услышишь». Патефон поставили рядом с фонарем. Зоя Ипполитовна вставила и покрутила ручку. В чемоданчике что-то ожило, шевельнулось. Вдвоем они осторожно положили пластинку на покрытый голубым сукном круг. Зоя Ипполитовна двинула рычажок, опустила на край завертевшегося диска мембрану, такую никелированную головку с игольчатым клювом. Зашипела в полутемной комнате, загудела музыка оркестра. могучим вздохом. О, скалы грозные, крокотца с ревом волны, и с белой пеною крутясь бегут назад. Но твердо серые утесы выносят волн напор над морем.